музыка, разлиты ноты. И с этой музыкой в ночи опять танцуешь для кого-то, как огонек чужой свечи. Я снова отменяю встречи и запираюсь на замок, оставив за порогом вечер, в котором гаснет огонек. Холодные огни в закате февраля. Наш город спит, обняв чужую тень. Мой ангел навсегда хранит тебя. И снегом замело все улицы и старые дома. И гасит огонек твоей свечи последняя зима. И не понять колючей вьюге, и не узнать слепым ветра, как мы мечтали друг о друге по этим зимним вечерам. Но ты боялась обжигаться и не поверила в меня. Вот только сможешь ли греться ты у холодного огня. Холодные огни в закате февраля. Наш город спит, обняв чужую тень. Мой ангел навсегда хранит тебя. И снегом замело все улицы и старые дома. Огонек твоей свечи, последняя зима. Огонек твоей свечи последний.